Практически в каждых дебатах теистов и атеистов можно услышать апелляции к Гитлеру. Верующие пытаются его причислить к атеистам, а атеисты настаивают, что он напротив был религиозным и, более того, христианином. Поэтому я решил изучить этот вопрос поглубже. Мне стало интересно, кто же прав, был ли Гитлер религиозен или нет, и если он верил во что-то такое, то во что? Одни говорят, он был агностиком, другие пантеистом, оккультистом, деистом, католиком или, напротив, нехристианским теистом и много еще чего. Я же поясню, почему он ненавидел и осуждал как христианство, так и атеизм. Конечно, мы по-прежнему не можем знать наверняка, Гитлер был скрытым в этом плане, и даже судя из того, что вы услышите в этом видеообзоре, можно прийти к разным выводам. Но все же масса исследователей серьезно изучали этот вопрос, а значит, нам есть на что опереться. Например, известно, что Гитлеру нравилось архитектурное величие католических храмов. К ним он имел уважение. В своей биографии фюрера Фриц Редлих писал, что в детстве Гитлер был очарован пышностью и ритуалами католической церкви, и якобы даже подумывал стать священником. С детства родители тянули его в разные стороны, его мать Клара была набожной католичкой, но его отец считал религию по сути аферой или костылем для слабых. И в этом плане Гитлер больше принял сторону отца, ведь помимо того, что он ненавидел иудаизм, он не меньше презирал и христианство. Еще в средней школе он считал, что религия предназначена для глупых старух. В его глазах христианство было религией для рабов. Это было восстанием против естественного отбора, где выживает сильнейший. Но мы увидим, что по ходу жизни его отношения и взгляды менялись, что вполне нормально. Да и к тому же, как политик, Гитлер был циничным конъюнктурщиком и часто действовал, исходя из выгоды. Например, когда он писал «Mein Kampf», сидя в тюрьме в 1924-1925 году, он часто делал отсылки к Богу, Творцу, Провидению и Господу. Например, он писал: «Я убежден, что действую как агент нашего Создателя. Борясь с евреями, я исполняю работу Господа». Более того, в какой-то период он активно выступал за христианство. Например, в 1928 году он сказал в выступлении: «Никому в наших рангах мы не позволим атаковать христианство. На самом деле наше движение христианское». При этом Гитлер поддерживал особый тип христианства. Например, Иисус у него был не евреем, а человеком арийской расы, который боролся с евреями. То есть Гитлер использовал Иисуса себе в оправдание, а виновным сделал апостола Павла, который исказил учение Христа. Как мы видим, вначале Гитлер заигрывал с христианством и мог выбрасывать фразы типа этой в 1922 году: «Мои чувства христианина обращают меня к моему Господу и Спасителю как воина». Но позже, воспользовавшись христианством, он с 1934 года стал терять к нему интерес. Хотя он и опасался сам выступать открыто, но давал негласное разрешение или поощрял антицерковные выступления Гиммлера, Геббельса и Бормана. Нацисты постоянно нарушали договоренности с религиями, они закрыли все католические организации, которые не являлись строго религиозными, и устроили гонения на свидетелей Иеговы. Тут важно понимать, что в те годы Гитлер видел одним из основных врагов коммунистическую идеологию, поэтому и стал часто выступать с речами против большевистских атеистических движений, а христианство стал рассматривать как временного союзника. Но уже к 1942 году Гитлер пообещал, по словам Алана Баллока, искоренить и уничтожить влияние христианских церквей, описывая их как зло, разъедающее наши жизненно важные органы. Стоит помнить, что Гитлера вдохновляли некоторые труды Ницше, пусть и в его особой интерпретации. Наверняка идеи из «Генеалогии морали», где Ницше говорит о морали рабов и морали господ. Лоуренс Рис, например, пишет, что у нас нет никаких доказательств того, что Гитлер в личной жизни выражал какую-либо веру в основные принципы христианской церкви. Однажды он сказал Альберту Шпиру: «Видишь ли, нам не повезло, что мы исповедовали неправильную религию. Почему у нас не было религии японцев, считающих жертву за отечество высшим благом? Мусульманская религия тоже подошла бы нам куда лучше, чем христианство. Почему это должно было быть христианство с его кротостью и дряблостью?» Он также не раз хвалил ислам за его милитаристскую природу и за политическую остроту пророка Мухаммеда. Например, Гитлер говорил: «Если бы Карл Мартель не одержал победу при Пуатье, тогда мы, по всей вероятности, обратились бы в ислам, тот культ, который прославляет героизм и который открывает седьмое небо только для смелого воина. Тогда германские расы завоевали бы мир, только христианство помешало им сделать это». Также Гитлер не раз говорил, что христианство – это изобретение больного мозга. и что он мечтал о таком положении дел, при котором каждый человек знал бы, что он живет и умирает ради сохранения вида. В 1941 году Геббельс писал в дневнике: «Фюрер – человек, полностью привязанный к древности. Он ненавидит христианство за то, что оно уничтожает все благородное в человечестве». В том же 1941 году Гитлер сказал: «Война закончится однажды, тогда я буду считать, что последней задачей моей жизни будет решение религиозной проблемы». Поэтому принято считать, что он пользовался религией, но в долгосрочной перспективе, если бы добился власти, скорее всего, стал бы открыто бороться с христианством. Например, историк сэр Ричард Эванс отмечал, что Гитлер не раз говорил, что национал-социализм – это секулярная идеология, основанная на науке. В долгосрочной перспективе для нее немыслимо сосуществование с религией. Но Гитлер знал, что если он открыто выражает такие антирелигиозные взгляды, его собственная популярность может пострадать. Поэтому, согласно Ризу, он смешал два оправдания своего авторитета – религиозное и научное. С одной стороны, Гитлер заявлял о легитимности провидения, которое миллионы немецких христиан могли принять за своего бога, но он также говорил, что его убеждения основаны на законах природы. Отсюда двойственные взгляды в триумфе воли. Воля псевдорелигиозной иконографии и грубая животная сила здоровых молодых нацистов. С другой стороны, он ненавидел и атеистов. Гитлер считал атеистов необразованными, а атеизм – состоянием животных. Он ассоциировал его с большевизмом, коммунизмом и еврейским материализмом. Плюс в какой-то период режим запретил большинство атеистических и свободомыслящих групп в Германии, кроме тех, которые поддерживали нацистов. В радиообращении 14 октября 1933 года Гитлер сказал: «Мы положили конец отрицанию Бога и злоупотреблению религией». А 24 октября он сказал: «Мы были убеждены, что народу нужна вера, поэтому мы начали борьбу с атеистическим движением, и мы искоренили его». В 1934 году, 26 августа, в Кобленце Гитлер сказал: «Национал-социализм не противостоит церкви и не антирелигиозен, а напротив, стоит на почве настоящего христианства. Интересы церкви не могут не совпадать с нашими интересами в нашей борьбе с симптомами вырождения в современном мире, в нашей борьбе против большевистской культуры, против атеистического движения, против преступности. Это не антихристианские, это христианские принципы». Но помните, что это были 33-34 годы. Поэтому, как я уже говорил, это могла быть лишь конъюнктурная игра. У него была своя версия христианства, а то христианство, что было в Германии тогда, он презирал. Он использовал церковь временно, чтобы те, под страхом того, что творится в СССР, поддержали его. Блейни писал о том, что немецкие христиане, видя агрессивное распространение атеизма в СССР, видели в нацистах защитников от идей коммунизма, ведь национал-социалисты в то время были главными оппонентами коммунизма в Германии. Они яро критиковали марксизм и Советский Союз. Поэтому мы видим, как христиане использовали Гитлера, а тот, в свою очередь, их. В то же время Блейни отмечает, что, по словам Гитлера, ты мог быть либо германцем, либо христианином. Быть и тем, и другим невозможно. Я бы еще упомянул, что Гитлер использовал учение католической церкви и труды Мартина Лютера, чтобы оправдать идеологически свой антисемитизм. Церковь традиционно была настроена негативно к иудеям, ведь те считались убийцами Господа. А Лютер, символ протестантской реформации, под конец жизни стал просто невероятным антисемитом. В своем памфлете 543 года о евреях и их лжи Лютер назвал их свиньями, ворами и разбойниками, призывал сжечь их синагоги, школы и даже их дома, лишить религиозной литературы, раввинов посадить в тюрьмы, запретить иудеям свободу передвижения по стране, отнять у них все деньги и ценности и запретить ростовщичество, принудить к тяжелому физическому труду и так далее. Цитаты из его памфлета назидательным тоном зачитывались в нацистской Германии для подготовки населения к ужесточению гонений на евреев, что, конечно, значительно повлияло на оправдание Холокоста. И на то, что антисемитизм Гитлера уходит корнями именно в христианство, указывают многие исследователи. Возможно, и поэтому на каком-то этапе Гитлеру было важно поддерживать христианство. Но мы также видим, что Гитлер назначил Генриха Гиммлера главой СС, а тот видел главную задачу СС в том, чтобы побороть христианство в течение полувека и восстановить истинный германский образ жизни, чтобы подготовиться к грядущему конфликту между людьми и недочеловеками. Отсюда некоторые считают, что Гитлер желал возрождения духа древнего германского язычества, но, как мы увидим, это тоже спорно. Алан Баллок описывал Гитлера как рационалиста и материалиста. Он писал, что Гитлер, подобно Наполеону, часто обращался к теме Божьего провидения, но только чтобы поддержать свой собственный миф о важности его судьбоносной миссии. С другой стороны, он, подобно Сталину, имел такой же материалистический взгляд, основанный на убежденности рационалистов XIX века, в том, что прогресс науки разрушит все мифы и что он уже доказал, что христианская доктрина – это абсурд. В то же время Баллок указывает и то, что Гитлер как-то сказал: «Русские имели право нападать на своих священников, но не имели права нападать на идею высшей силы. Это факт, что мы слабые существа и что существует творческая сила». То есть Гитлер намекает на идею Бога. Поэтому многие исследователи, как, например, Ричард Оверли, считают, что Гитлер не был по-настоящему атеистом. Оверли писал: «Его восприятие расы представляет собой реальную вечную волю, которая управляет Вселенной. В бесконечной ценности расы и борьбе за ее поддержание люди находят то, что они могут назвать Богом. Внутреннее чувство единства и целенаправленности природы и истории. Такие взгляды можно было обнаружить в развитии критического богословия в Германии до Первой мировой войны, которая предполагала, что Бог должен восприниматься как внутреннее чувство, а не как внешняя мораль. Но можем ли мы все это сказать о позднем Гитлере? Если честно, я не знаю». Поэтому теперь нам стоит поговорить о том, во что же мог верить Гитлер, особенно о мистицизме и оккультизме. Есть мнение, что он увлекался этим. По словам того же Баллока, будучи подростком в Вене, Гитлер много читал, в том числе книги по оккультизму, гипнозу, астрологии. Однако его интерес к этим предметам был мимолетным, и нет никаких свидетельств, что он был приверженцем какой-то из этих школ. Баллок не нашел никаких доказательств, подтверждающих мнение, что Гитлер прибегал к астрологии, и написал, что в своей собственной партии Гитлер высмеивал тех, например, как Гиммлер, которые хотели восстановить языческую мифологию, или Гесса, который верил в астрологию. Альберт Шпир также писал, что Гитлер отрицательно относился к мистическим представлениям Гиммлера и Розенберга. Например, Шпир цитирует слова Гитлера о попытке Гиммлера мифологизировать СС. Какая чепуха, мы наконец-то достигли эпохи, когда весь мистицизм остался позади, и теперь Гиммлер хочет начать все сначала. С таким же успехом мы могли бы остаться с церковью, по крайней мере, у церкви была традиция. В речи 1938 года в Нюрнберге Гитлер отверг любую форму мистицизма. Он выразил свою веру в Бога и что работа нацистов заключалась в исполнении божественной воли. Теперь важно сказать пару слов о Розенберге. В 1924 году Гитлер доверил Розенбергу управлять нацистским движением, пока сам он находился в тюрьме. Но позже, в 1930 году, Гитлер высмеял книгу Розенберга «Миф 20 века». Она была очень антицерковной и прославляла неоязыческую философию. И Гитлер назвал ее производной подделкой и нелогичным вздором. Хотя позже, в январе 1934 года, он назначил Розенберга главным нацистским философом и идеологом, то есть культурным лидером Рейха. Церковь перепугалась, ведь тот был открытым антиклерикалом. Он открыто делился своими планами на будущее, например, что Национальная церковь Рейха будет иметь исключительный контроль над всеми церквами. Публикация Библии должна была прекратиться, распятие Библии и образы святых должны быть удалены с жертвенников, а Майн Кампф будет помещена на алтари как самая священная книга для немецкого народа. И, следовательно, для Бога. Христианский крест должен был быть удален из всех церквей и заменен свастикой и так далее. Но тут нам важно помнить, что Розенберг в конце концов оказался маргинальной фигурой в гитлеровском режиме, то есть его идеи особо не прижились. Как мы видим, сначала Гитлер ему полностью доверял, затем вроде бы высмеивал, но позже назначил его пропагандистом-идеологом. Тот вроде бы перегнул палку, и его приписали к маргиналам к концу режима. И тут, скорее всего, так же, как это происходит сегодня, когда многие политики сами используют различных пропагандистов ради поддержания своего особого статуса или ради помощи в создании образа врага. Так что, скорее всего, это был продуманный ход Гитлера. По крайней мере, я не нашел подтверждения того, что Гитлер принимал всерьез какие-то маргинальные идеи, типа веры в астрологию, нумерологию, магию и тому подобное. И, скорее всего, как говорит Ричард Вейкерт в книге «Религия Гитлера», Гитлер был пантеистом. Именно пантеистом, а не деистом, то есть в неком спинозовском плане. Во многом из-за его сакрального отношения к природе, вплоть до ее обожествления. Хотя историк Самюэль Коэн из университета Мельбурна также считает, что Гитлер не был христианином, но он не был и атеистом. Коэн доказывает, что Гитлер был именно деистом. Хотя деизм не подразумевает вмешательство Бога-творца в проведение и судьбы людей, а у Гитлера мы все же можем наблюдать некие признаки телеологии, то есть что у Вселенной есть некоторое заданное направление и цель. Поэтому мой скромный диагноз, что Гитлер под конец жизни скорее был пантеистом. Но какой же вывод мы можем сделать из вышесказанного? Я, например, нахожу не совсем конструктивным вообще апелляции к личности. Если вы дебатируете о сути религии, о вере в Бога и прочем, то неважно, атеист вы или верующий, лучше не трогать личности. Ведь как порядочные люди, так и подонки найдутся по обе стороны. Библия полна моральных тиранов и тех, кто совершал насилие, геноцид, убийство детей и так далее. При этом они все верили в Бога и, более того, оправдывали свои зверства волей своего Бога. Конечно, если вам заявляют, что все верующие или все атеисты глупые и аморальные, то вы можете привести примеры интеллигентных и порядочных верующих или атеистов. Но в случае Гитлера он не был ни сильно верующим, ни атеистом. Он просто был чокнутым подонком, которого, к сожалению, миллионы людей любили и почитали.